Глава 13. Правая рука Сути прошла снизу вверх по спине любовницы, пощекотала шею, потом, спустившись, погладила поясницу. «Еще!» — прошептала она. Молодой человек не заставил просить себя дважды. Он любил доставлять удовольствие. Рука стала действовать настойчивее. «Нет, я не хочу!» — Сути, улыбаясь, продолжал. Он знал вкусы своей подруги и делал все, чтобы ей угодить. Она сделала вид, что сопротивляется, потом перевернулась и приняла любовника. — Ты довольна своим петушком? Курочка в восторге. Ты просто чудо, милый. Радуясь жизни, хозяйка птичника приготовила плотный завтрак и взяла с Сути обещание прийти на следующий день. Вечером, проспав пару часов в порту в тени грузового судна, он отправился к Позаиру. Судья уже зажег светильники. Он сидел, скрестив ноги, и писал. Пес примостился у его левой ноги. Северный ветер пропустил Сути, а тот в благодарность потрепал его по холке. — Боюсь, сегодня ты мне понадобишься, — сказал судья. — Любовная история? — Не похоже. — Но не твои же судебные игры. Ты угадал. Именно они. — Опасные? — Возможно. — И интересно. Расскажешь побольше или предпочитаешь держать меня в неведении? Я расставил ловушку одному зубному лекарю по имени Кадаш. Сути восхищенно присвистнул. Знаменитость. Он лечит только богатых. В чем ты его подозреваешь? Меня настораживает его поведение. Мне следовало бы прибегнуть к помощи моего пристава, но он сейчас занят другим делом. Что я должен сделать? Провернуть кражу со взломом? Ни в коем случае. Просто понаблюдай за Кадашем и сообщи мне, если он сегодня ночью выйдет из дому и поведет себя странно. Сути влез на дерево, откуда был виден вход в усадьбу зубного лекаря и дорога, ведущая к служебным помещениям. Такое занятие явно было ему по душе. Оставшись, наконец, один, он наслаждался ночной прохладой и красотой звездного неба. Когда погасли светильники, и в большом доме воцарилась тишина, через ворота, ведущие в конюшни, из усадьбы прокрался человек. Это был седой мужчина в длинной накидке, и его облик полностью соответствовал тому описанию зубного лекаря, который дал Позаир. Следить за ним было нетрудно. Кадаш нервничал, но тем не менее шел медленно и не оборачивался. Он направлялся к перестраиваемому кварталу. Там находились старые обвешавшие административные здания, они теперь были разрушены, и дорогу загромождала груда кирпичей. Зубной лекарь обогнул кучу строительного мусора и исчез из виду. Сути полез на эту кучу, следя за тем, чтобы какой-нибудь случайно скатившийся кирпич не выдал его присутствия. Забравшись наверх, он увидел костер, а вокруг костра троих мужчин. Одним из них был Кадаш. Они скинули свои накидки и остались обнаженными, если не считать кожаных чехольчиков, скрывавших пенисы. В волосы они воткнули по три пера. Держа в каждой руке по короткой метательной палке, они начали танцевать вокруг костра, изображая борьбу. Вдруг партнеры Кадаша, оба явно моложе его, согнули ноги в коленях и запрыгали, издавая дикие вопли. Лекарю было нелегко за ними поспевать, но он с большим воодушевлением старался не сбавлять темпа. Пляска продолжалась более часа. Вдруг один из танцующих сорвал кожаный чехол и выставил на показ свое мужское достоинство, остальные последовали его примеру. Когда Кадаш явно начал уставать, они напоили его пальмовым вином и снова вовлекли в исступленный танец. Позаир выслушал рассказ Сути с величайшим вниманием. — Странно. Ты просто не знаешь ливийских обычаев. Подобный обряд у них обычное дело. А цель? Мужская сила, плодовитость, способность соблазнять. В танце они черпают новую энергию. Кадаш, она, по-видимому, дается с трудом. Значит, наш зубной лекарь чувствует, что слабеет. Судя по тому, что я видел, он чувствует правильно, но что противозаконного в его поведении? Вообще-то ничего. Он утверждает, что ненавидит чужеземцев, но сам не забывает о своих ливийских корнях и следует обрядам, которые неприличны в хорошем обществе. Основа его клиентуры наверняка бы осудила его, но я бы, по крайней мере, был полезен. Незаменим. В следующий раз судья Пазаир пошли меня подсматривать за женскими плясками. Используя свою силу убеждения, Кем с павианом исходили весь Мемфис и окрестности вдоль и поперек в поисках следов четырех подчиненных исчезнувшего начальника стражи сфинкса. Чтобы переговорить с судьей, нубиец дождался ухода секретаря, Ерти не внушал ему особого доверия. Когда огромная обезьяна вошла в контору, смельчак забился под стул хозяина. — Как дела, Кем? — Я раздобыл адреса, надеюсь, не применяя насилия, ни намека на грубость. Завтра прямо с утра допросим четырех свидетелей. Все четверо исчезли. Ошеломленный Пазаир отложил кисточку. Он и представить себе не мог, что, отказавшись засвидетельствовать заурядный административный документ, он приподнимет крышку сундука полного тайн. И никаких следов. Двое переселились в Дельту, двое в Фиванский район, у меня есть название селений. Готовьте дорожную сумку. Вечер Пазаир провел у своего учителя. Когда он шел туда, ему показалось, что за ним следят. Он замедлил шаг, пару раз обернулся, но промелькнувшего было человека больше не заметил. Наверное, померещилось. Сидя напротив Беронира на террасе, убранного цветами дома, он пил свежее пиво и слушал, как постепенно затихает дыхание большого города, отходящего ко сну. Лишь отдельные огоньки выдавали полуношников или особоусердных песцов. Когда рядом был Беронир, мир замирал. Пазаир с радостью удержал бы это мгновение, берег бы его, как зеницу ока, крепко сжимал бы в ладонях, чтобы оно не растворилось в черноте времени. Нефред получила назначение. Еще нет, ну вот-вот получит, пока она живет в школе медицины. А кто принимает решение? Собрание практикующих врачей во главе со старшим лекарем Небомоном. Поначалу Нефред предстоит в одиночку справляться с довольно простыми задачами. Сложность будет возрастать по мере приобретения опыта. А ты мне по-прежнему кажешься мрачным, Пазаир. Можно подумать, что ты утратил свою жизнерадостность. Пазаир вкратце рассказал о происходящем. Много тревожных совпадений, не правда ли? У тебя уже появилась какая-нибудь версия? Пока рано выдвигать версии. Закон был нарушен, это точно. Но в чем суть преступления и как далеко оно зашло? Возможно, я волнуюсь напрасно, иногда я даже сомневаюсь, стоит ли продолжать расследование. Но я не могу брать на себя ответственность, даже самую незначительную, не придя к полному согласию с своей совестью. Планы строит сердце, оно же руководит поступками человека. Характер же оберегает прозрение сердца. Характер у меня, надеюсь, не слабый. Все, что мне удастся узнать, я буду тщательно проверять. Никогда не упускай из виду счастье Египта. Не заботься о своем благополучии. Если ты будешь поступать правильно, благополучие придет к тебе само собой. Если можно безропотно смириться с исчезновением человека, если официальный документ содержит ложные сведения, то разве это не представляет угрозы величию Египта? Твои опасения обоснованы. С вашей поддержкой я готов встретить любые опасности. Смелости тебе не занимать. Постарайся лишь более трезво оценивать ситуацию и научись обходить некоторые препятствия. Будешь биться о них головой, только лоб разобьешь. Обойди их. Научись использовать силу противника. Будь гибким, как тростник, и терпеливым, как гранит. Да, терпения мне, пожалуй, не хватает. Работай над собой, подобно тому, как зодчий работает над каменной глыбой. Вы не советуете мне ехать в Дельту? Ты ведь уже принял решение. Надменный, величественный Небомон с изысканным маникюром в плиссированной тунике, отороченной цветной бахромой, открыл собрание, происходившее в большом зале Мемфисской школы медицины. 10 прославленных лекарей, ни один из которых никогда не признавался виновным в смерти больного, должны были назначить молодых, так что посвященных врачей, на их первую должность. Обычно решения были благожелательными и не вызывали никаких возражений. И на этот раз дело представлялось недолгим. — А теперь не Фред, — объявил хирург, руководивший собранием. — Хвалебные отзывы из Мемфиса, Саиса и Фиф. Случай замечательный, можно сказать, даже исключительный. — Да, но она женщина, — заметил Нибомон. — Она не первая. — Не Фред умна, не спорю. Но ей не хватает энергии. На практике ее теоретические познания могут рассыпаться в прах. Она безукоризненно выдержала множество испытаний, — напомнил один из членов собрания. «Испытание проходит под наблюдением опытных врачей», — вкратчиво уточнил Нибомон. «Но не растеряется ли она, оказавшись одна лицом к лицу с больным? Меня волнует ее выдержка. Не знаю, не ошиблась ли она, избрав наш путь. Что вы предлагаете?» «Весьма суровые испытания и тяжелые больные. Если она справится, мы возрадуемся вместе, в противном случае посмотрим». Не повышая голоса, Нибомон добился согласия коллег. Он приготовил Нефред пренеприятнейший сюрприз в самом начале карьеры. Сломив ее, он поднимет девушку из грязи и примет в свои объятия благодарную и покорную. Нефред в отчаянии уединилась, чтобы в волю наплакаться. Ее не пугали трудности, но она не ожидала, что придется возглавить военный лазарет, куда свезли больных и раненых солдат, вернувшихся из Азии. Одни стонали, другие бредили, третьи опорожнялись. Глава санитарной службы казармы не дал девушке никаких наставлений, просто проводил ее к месту работы. Он подчинялся приказу. Нефред взяла себя в руки. Чем бы ни объяснялась такая несправедливость, ее дело — хранить верность профессии и лечить этих несчастных. Изучив казарменную аптечку, она воспряла духом. Прежде всего, необходимо унять острую боль. Она растолкла корень мандрагоры, мясистого растения с длинными листьями и зелеными, желтыми и оранжевыми цветами, чтобы извлечь сильно действующее вещество, обладающее болеутоляющими и наркотическими свойствами. Затем она смешала душистый укроп, финиковый виноградный сок и прокипятила все это в вине. Это снадобье больные будут принимать 4 дня подряд. Она окликнула молодого новобранца, подметавшего казарменный двор. — Ты будешь мне помогать. — Я? Но ты назначен санитаром. Но мой начальник... Немедленно отправляйся к нему и скажи, что 30 человек умрут, если он откажет мне в твоей помощи. Солдат повиновался. Он был отнюдь не в восторге от предстоящей работы. Вернувшись в лазарет, новобранец чуть не лишился чувств. Нефред помогла ему прийти в себя. — Аккуратно приподнимай им голову, чтобы я могла влить в рот лекарства, потом мы их помоем и приберем в помещение. Поначалу он закрывал глаза и старался не дышать. Но спокойствие Нефред придало ему сил, и новоиспеченный санитар забыл о своем отвращении и радовался тому, как быстро действует снадобье. Стоны и крики смолкли. Многие солдаты заснули. Вдруг один больной схватил девушку за ногу. — Пустите, как бы не так, милочка, такую добычу не бросают, тебе со мной будет хорошо. Санитар схватил пациента за голову и отвесил ему мощный удар. Нефред удалось вырваться. — Спасибо. — Вы не испугались? — Конечно, испугалась. — Если хотите, я могу любого из них так же проучить, только если не будет другого выхода. — А что у них за болезнь? — Дизентерия. — Это серьезно? — Это болезнь, которую я знаю и могу вылечить. В Азии они пьют тухлую воду, я уж лучше двор мести буду. Добившись строгого соблюдения гигиены, Нефред стала давать пациентам раствор на основе кориандра, чтобы унять спазмы и прочистить кишечник. Потом она растерла гранат с пивными дрожжами, процедила раствор через ткань и оставила на ночь. Плод, набитый ярко-красными зернышками, станет лучшим средством от расстройства желудка и дизентерии. В самых острых случаях нефрит применялась смесь меда, перебродившей растительной слизи, сладкого пива и соли, которую она вводила через задний проход с помощью медного рожка. 5 дней интенсивного лечения дали великолепные результаты. Коровье молоко и мед, единственная разрешенная пища, окончательно поставили больных на ноги. Старший лекарь Небомон в прекрасном расположении духа отправился осматривать госпиталь казармы спустя 6 дней после того, как Нефрет приступила к работе. Он выразил удовлетворение и под конец обхода решил посетить лазарет, где лежали солдаты, заболевшие дизентерией во время последней азиатской кампании. Сейчас отчаявшаяся, обессилевшая девушка станет умолять назначить ее на другую должность и согласится работать под его началом. Новобранец выметал мусор с порога лазарета, дверь которого была широко распахнута. Пустое, обработанное известью помещение проветривалось на сквозняке. — Я, наверное, ошибся, — сказал Небомон солдату. — Вы не знаете, где работает лекарь Нефрет? Первая дверь налево. Девушка заносила имена в папирусный свиток. — Нефрет, а где больные? — Выздоравливают. — Это невозможно. Вот список пациентов, прописанное лечение и дата выхода из лазарета. — Но как? Я вам очень благодарна за то, что вы доверили мне эту работу. Она позволила мне убедиться в действенности нашего лечения. Она говорила без всякой враждебности. Глаза излучали мягкий свет. — Кажется, я ошибся. О чем вы? Я вел себя как идиот. Но у вас не такая репутация, Небомон. Послушайте, Нефрет, завтра же вы получите полный отчет. Не могли бы вы как можно скорее сказать, каким будет мое следующее назначение? Монтунес был в бешенстве. Ни один слуга во всей огромной усадьбе не смел пошевелиться, пока не утихнет холодная ярость верховного стража. В моменты крайнего напряжения у него чесалась голова, и он расчесывал ее до крови. У его ног валялись обрывки папируса, все, что осталось от порванных донесений его подчиненных. Ничего, ни одной зацепки, ни одного явного промаха, ни намека на лихоимство. Позаир вел себя как судья честный, а значит, опасный. Монтумес не имел обыкновения недооценивать противника. Этот человек принадлежал к категории устрашающей, и одолеть его будет нелегко. Главное, никаких решительных действий, пока не станет ясно, кто за ним стоит.